Баня. Не смешно. Маяковский писал «Баню» с мая по сентябрь 1929 года, извещая Татьяну Яковлеву, вероятно, единственного своего конфидента в это время, что работает крайне интенсивно. По общему объему пьеса не больше клопа, но ощущение исключительной трудности этой работы было, видимо, связано с тем, что Маяковскому приходилось решать принципиально новую формальную задачу. По форме «Баня» куда революционнее. Правда, само революционное в ней третье действие, когда на сцену вторгается лично Победоносиков и пытается запретить спектакль. Оно и написано лучше других, но придумал это не Маяковский. А здесь «Баня» довольно точно копирует булгаковский «Багровый остров», поставленный в 1928 году камерным театром. Спектакль быстро сняли, но 60 представлений было вполне достаточно, чтобы Москва о пьесе заговорила и остроты из нее запомнила. Маяковский знал о булгаковском приеме наверняка, он за ним следил внимательно и ревниво. Вот в этом третьем действии, где на подмостке врывается живая жизнь, есть и остроумие, и яркость, и точность. Как вы сказали, тип, разве уж можно так выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про кого-нибудь совсем беспартийного, про щелыгу, тип. Это все-таки не тип, а как-никак поставленный руководящими органами главначпупс, а вы тип. И если в его действиях имеются противозаконные нарушения, надо сообщить куда следует на предмет разбирательства. И, наконец, проверенные прокуратурой сведения, опубликованные РКИ, претворить символические образы. Это я понимаю, но выводить на общее посмешище в театре... Это вполне по-сегодняшнему звучит. Если вам что-то не нравится, идите в суд. Никаких действий у вас быть не может. Ваше дело показывать, а действовать не беспокойтесь. Будут без вас соответствующие партийные советские органы. А потом надо показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например. Вторит Мезальянсова. «Ну, конечно, искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь, красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение. Даже если это нужно для агитации, то и танец живота, или, скажем, как идет на прогнившем Западе, свежая борьба со старым бытом. Показать, например, на сцене, что у них в Париже женотдела нет, а зато есть фокстрот, или какие юбки нового фасона носит старый одрехлевший мир. Бомонт, понятно?» В 90-е ровно теми же словами переучивали журналистов, заставляя делать глянцевые журналы. «Хватит репортажей, пишите про живчиков на ландшафтах». Да и вообще все это третье действие, одно из всей пьесы, оказалось бессмертно, как бессмертен победивший класс. Остальное, конечно, удручает. Диву даешься, до чего «Баня» в сущности не смешная комедия. И можно себе представить, как это удручало самого Маяковского, многожды говорившего, что каждая следующая пьеса должна быть лучше предыдущей, а то и писать ее незачем. При этом объект ненависти в «Бане» серьезнее, масштабнее, нежели в «Клопе», хотя Победоносиков и Присыпкин в сущности братья-близнецы, предатели своего класса, возжелавшие изящного. Но Присыпкине Маяковский мог высказаться со всей прямотой, и ничто ему не мешало. А в изображении новой советской номенклатуры он волей-неволей оставался половинчат. Это бы еще не та беда, но те, кто Победоносикову противопоставлен, выходили неубедительно и малокровно по той причине, по какой Гоголь не смог закончить «Мертвые души». Приходилось описывать тех, кого еще не было, описывать звезду, свет которой еще не дошел. Гоголь справился, угадав почти всех. Есть у него и тургеневская женщина Уленька, и свой Обломов Тинтинников, который глубже и сложнее Манилова, и свой Левин Костанжогла, но живой крови в них нет, потому что время их не пришло. Надо было прожить до конца последнего николаевского семилетия, дожить до времен, когда застывшая жизнь вдруг стремительно понеслась. Глупости, фальшь, лицемерие, но живые. Маяковский в «Бане» первым вывел героя, который в 60-е станет главным в литературе и кино. Его изобретатель Чудаков, его Двойкин, Тройкин и Фоскин, будущий Шурик Привалов из «Понедельника» Стругацких, молодые рабочие из «Заставы Ильича». Они должны быть, но их еще нет, хотя все черты их уже есть в «Молодежи» из «Бригады Маяковского». Это новые идеалисты, его единственная опора, но почти всем им предстоит задохнуться в 30-х или погибнуть на войне, до оттепели доживут единицы, но они это оттепели и сделают. Маяковский будет их героем, и сценическая жизнь Бани начнется после 1956 года. Иное дело, что Чудаков и его команда останутся умозрением, и потому их диалоги так искусственны. А фосфорической женщине, гостье из будущего, нечего и говорить, она до такой степени неусловно, что неловко читать иные монологи, вроде «Товарищи, сегодняшняя встреча наспех, со многими мы проведем года, я расскажу вам еще много подробностей нашей радости». Едва разнеслась весть о вашем опыте, ученые установили дежурство, они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились здесь. Вы сами не видите всей грандиозности ваших дел. Нам виднее, мы знаем, что вошло в жизнь. Я с удивлением оглядывала квартирки, исчезнувшие у нас, и тщательно реставрируемые музеями, и я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас высится у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я глядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье нашей и радость нашей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившие буквы легенд о вашей борьбе, борьбе против всего вооруженного мира, паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой, но я рада сказать вам о вашем величии. Хотя и здесь он оказался провидцем, не в изображении будущего, конечно, а в догадке о будущем советской фантастики, пути которой он наметил. Прямое влияние Бани особенно ощутимо у Ивана Ефремова, в чьих трактатах-утопиях будущее населено фосфорическими женщинами, и разговаривают они в «Туманности Андромеды» примерно так же. Есть в «Туманности» прямая фабульная отсылка к Ферере Маяковского. Физики Рен Босс, Кол Юл и Мвен Масс совершают противозаконный эксперимент, опережая время и устанавливая прямую связь с бесконечно отдаленным эпсилоном Тукана. И первое, что они видят, обязательно у Ефремова женщины невыразимой красоты и фантастического изящества в движениях. Ну, представьте себе фосфорического мужчину, добравшегося до 1929 года из будущего. Что хорошего? Будущее прекрасно, как женщина, стремление к нему эротическое по своей природе. Высокопарность в речах людей будущего сочетается с тем особым лаконизмом, который мечтался Маяковскому в словесности 21 века. А то безумно утомили уже все эти люди со своим словобилием, и потому изъясняются они так. «БД-5-24-20». Они пишут одними согласными, а «5» — это указание порядковой гласной. «А, Е, И, О, У, Будо». Экономия 25% на алфавите. Понял. 24 — это завтрашний день, 20 — это часы. Он, она, оно будет здесь завтра в 8 вечера. Получается то ли Замятин, то ли Платонов, но феерическая высокопарность и сатира не смешиваются, как вода и масло. Еще Шостакович признавался, что вторая половина «Клопа» картины будущего его несколько раздражала. Но, может быть, это будущее в сознании Присыпкина? Интересная догадка, хотя и не слишком лестная для Маяковского. В том и порог Бани, что две ее стилистики изначально друг другу враждебны. Но несовершенное сочинение откровения нагляднее совершенного. Главная проговорка в фабуле как раз финал. Все любимые герои Маяковского не побеждают в настоящем, их забирают в будущее, а это форма бегства. Фосфорическая женщина забирает их с собой, сбрасывая Победоносикова с парохода будущего и даже проезжаясь по нему тайм-машиной. Меня переехало временем. Но Победоносиков остается здесь при силе и власти, а все, кто опережает настоящее, бегут от него за полной невозможностью что-нибудь и кому-нибудь здесь доказать. Так что это не смешно. Не смешно даже тогда, когда любимцы Маяковского многословно шутят, а иностранец Понт Кич изъясняется монологами вроде «Иван из двери в дверь ревел, а звери обедали». То есть это прелестно, как реприза, большая часть каламбуров, придуманная Ритой Райт, заработавшей на этом два червонца. Маяковский за каждое англоподобное русское слово платил полновесным рублем. Но пьесу не спасает. А в общем, и не должно быть смешно, потому что трагедия. С трагедии начал, трагедии закончил драматургическую карьеру. И протагонист тут есть, хотя и припрятанный. И именно этому пропагандисту принадлежит рефрен, а по сути главный диагноз. Не смешно. Это поле, конечно. Фабула «Бани» во многом копирует «Клопа». Там в будущее попадал Присыпкин, а здесь в него стремится Победоносиков. Присыпкин ради тупой мещанки Эльзервиры Ренессанс бросал трогательно в него влюбленную Зою Березкину. Победоносиков ради шлюхи Мезальянсовой бросает жену Полю. С бунта Поля как раз и начинается четвертое действие. И это единственная сцена в пьесе, в которой видно, какую драму мог бы написать Маяковский, если бы разрешил себе это. Кстати, Зоя Березкина застрелилась. Эхо покроет ее теперь в ячейке, но чудом осталась жива. Поля тоже вполне может застрелиться, точнее, Победоносиков подсовывает ей Браунинг. Так что, когда люди до сих пор пишут о загадке самоубийства Маяковского или искренне ищут неведомые дополнительные причины, это значит только то, что они не прочли «Баню». Пресмертная записка оставлена там, в 282-й реплике, а письмо от 12 апреля только маскирует все дело. Победоносиков. «Кстати, я забыл спрятать Браунинг. Он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен, и чтобы выстрелить, надо только отвесть вот этот предохранитель. Прощай, Полечка». «Конечно, прощай». Сам вложил ей в руку этот пистолет и объяснил, как отвесть предохранитель. Маяковский застрелился из маузера, подаренного Аграновым и изъятого после смерти им же. Разумеется, речь не о том, что Агранов, ЧК или ЦК подталкивали его к самоубийству. Просто новому классу очень хотелось, чтобы верившие им люди как-нибудь устранили сами себя, а то они мешают строить новую жизнь, в которой глав начпупцы не имеет уже ничего общего с революцией. Тебе нужно скрывать твои бабьи мещанские упадочные настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся, хотя бы перед лицом природы, на которую я еду, вдумайся, я и ты». Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной, по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого, цепь старого быта. И ведь не скажешь, что они все были в чем-нибудь виноваты. То есть не вполне понятна нравственная шкала, с помощью которой можно было их осудить. Нормальные же люди, землю попашем, попишем стихи, революцию сделает, поспит под шинелью. Не вечно же. Давайте теперь квартирную лестницу. И подругу пора менять, это неизбежный этап в советской, да и в постсоветской карьере. Олигархи тоже избавлялись от боевых подруг. Господи, да и кто тебе в этом отказывал? Гнусно, конечно. А что не грустно? Все мы люди-человеки, будем польку танцевать. И если отдельным неврастенникам ненавистен быт, потому что они его не умеют и в него не вписываются, если уж им так дорога стерильность, а голодно-тифозный 19-й год наверняка представляется лучшим в жизни... Эх, помню, у нас в Роста, то лучшее, что они могут сделать, это отвести предохранитель. Иначе нам самим придется это проделывать с лучшими, талантливейшими поэтами нашей эпохи. А нам бы пока не хотелось, мы не все еще контролируем. И когда в 1932 году застрелилась Надежда Аллилуева, человек большой нравственной твердости, почти болезненной аскезы, это такое же самоубийство Поля, только словарный запас у Аллилуевой побольше. Она попыталась мужу что-то объяснить, чем и вызвала вспышку ненависти в ответ. А Поля умеет говорить только «смешно» и «не смешно», как, впрочем, многие девушки 20-х годов. Но все понятно. «Прошу слова, простите за навязчивость, я безо всякой надежды, какая может быть надежда, смешно. Я просто за справкой, что такое социализм. Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал, но все это как-то не смешно». Вот это и есть главные слова в пьесе «Какая может быть надежда?». Если бы кто-то додумался поставить ее как трагедию, мощная была бы вещь. Есть заветная мечта — сократить ее, убрав длинноты. Видно, как Маяковский забывал обо всех законах зрелища, но не мог остановиться. Такова была его ненависть к этим типам, так он упивался местью им, хоть и на бумаге. И приписал седьмое действие, в котором они вернутся из 2030 года и побегут преподать к ногам перееханного времени Победоносикова. «Товарищ глав начпуп, простите, не оставьте». Вы, конечно, не подарок, но там такое. Впрочем, до 2030 года еще много времени, кто знает, что их там встретит. Может быть, и коммунизм.